Глава 19. Император с момента возвращения в резиденцию окунулся в дела с головой. Но в этот раз не забыл о Наяне. В тот же день завел девушку в свой кабинет и, окинув невесту с головы до ног, строго произнес: «Значит, хочешь участвовать в управлении империей?» «Мне это интересно». «Что же, до свадьбы я хотел дать тебе время отдохнуть и привыкнуть к новой обстановке. Но если уж ты сама рвешься в бой, да и за время моего отсутствия довольно хорошо себя показала, я делегирую тебе все необходимые полномочия. Можешь считать, что по своим обязанностям ты уже стала императрицей. И даже более того. Но начинать нужно с малого, чтобы постепенно переходить к большим объемам, верно?» «Верно», — ответила Наяна, пока не совсем понимая, к чему ведет Ярос. «Какие малые объемы?» «Значит так, опыт кураторства над планетой у тебя уже есть. Теперь под твою опеку я отдаю весь сектор галактики, в котором находится твоя родная планета. Правда, пока не весь сектор. Там еще не все территории завоеваны. Но не беда. Думаю, пока нынешнего объема тебе хватит. С нужными людьми, через которых ты будешь осуществлять управление, я лично тебя свяжу. Можешь обращаться ко мне по любым вопросам. Но учти, спрашивать с тебя буду строго. Очень строго». Тут император расплылся в мечтательной улыбке. «За крупные ошибки поцелуи. За очень крупные, ну, сама понимаешь». Госпожа Лав похлопала ресницами, подарив императору невинно наивный взгляд. И недоуменно пожала плечиками, мол, она вообще не понимает, о чем речь. Во взоре мужчины тут же отразилось темное жгучее желание. Ему наверняка хочется на деле показать, как он будет наказывать Наяну за очень крупные ошибки. Но кроме шуток, император действительно очень серьезно взялся за невесту, загрузив ее так, что и вздохнуть лишний раз было некогда. Наяна сама ощутила на себе совершенно иной стиль управления. Вайт во время совместной работы был мягок, много хвалил, разъяснял. А вот Ярос часто ругается, требователен, жесток, часто не сдержан и способен с легкостью довести Наяну до слез, заставив чувствовать себя глупой, самоуверенной и безответственной девчонкой. Похвала от императора — настоящая редкость. Но уж если получил ее, то это сродни празднику. Самым странным для Наяны было то, что Ярос разрешал Рэйвину и госпоже Ла встречаться. Встречаться, общаться, работать вместе. Хотя, как заметила девушка, советника и Наяну не оставляли наедине. Сам император, либо его доверенные лица, всегда оказывались поблизости, так что поговорить и объясниться у Наяны с Рэйвином не получалось. Общие, ничего не значащие фразы. Да и что Наяне нужно сказать советнику? С императором уже заключен брачный договор, более того, уже вовсю идет подготовка к свадебному торжеству. Даже если вдруг госпожа Лав взбрыкнет и сбежит, император ее из-под земли достанет. Ну и вряд ли уже все закончится тихо и мирно, так что госпожа Лав все-таки всегда старалась руководствоваться логикой, нежели чувствами. И как бы ей не нравился Рэйвин, Яр ей тоже нравится. И в последнее время с ним хочется быть рядом. Хочется общаться, не только общаться. Но пока он сам сильно не настаивает на близости, она Наяна держит паузу, чтобы разобраться в себе. Почему-то одна из главных причин, по которым госпожа Лав захотела сообщения с императором, это то, как он поставил себя в работе. Яр оказался экспертом, умным, всезнающим, просчитывающим все ходы наперед, и только поработав бок о бок с Яросом, Наяна смогла по-настоящему оценить свой уровень знаний и умений как руководителя. В сравнении с императором госпожа Лав показала себя наивным ребенком. Когда Наяна общалась с советником, такого чувства не возникало, возможно, потому что Уайт щадил ее, тогда как Яр, наоборот, с легкостью открывал Наяне все ее слабые стороны и пробелы в знаниях. И теперь госпожа Лав тянулась к императору, зная точно, что тот ей скажет все прямо, возможно, даже высмеет ее, но в итоге либо сам научит всему необходимому, либо даст для этого необходимые ориентиры. Чем ближе подходило время к назначенному сроку свадьбы, тем больше Наяна ощущала нервозность. В целом, девушка уже приняла для себя решение, но какое-то внутреннее беспокойство буквально стало не давать ей спать по ночам. Ощущение какого-то подвоха или опасности, может быть, ошибки. 5 дней до свадьбы. Празднество будет грандиозное, прогремит на всю империю. Ярос доволен, много улыбается, очень ласков с Наяной, обещает девушке незабываемую брачную ночь. Наяна в панике. 4 дня до свадьбы. Госпожа Лав пьет успокоительные таблетки, поскольку сама с собственным успокоением не справляется. Видя, как невеста нервничает, император предлагает девушке терапевтический секс, говоря, что это лучше всякого успокоительного, и вмиг снимет все тревоги. Наяна от такого вида терапии отказывается. 3 дня до свадьбы. Госпожа Лав перегорела, а может быть, подействовали наконец таблетки, но она больше не волнуется и спокойно созерцает творящуюся вокруг нее суету. Император доволен. 2 дня до свадьбы. Почти ничто и никто не сбивает госпожу Лав со спокойного настроя. Почти. Актин, почти за всю твою смену возле меня у тебя ужасно кислое лицо. Ты думаешь, я не вижу осуждающих взглядов? Что ты на меня все время бросаешь? Объяснись, чем я тебе не угодила? Обидела, может, как-то? Госпожа Лав требовательно смотрит на охранника, которого сегодня к ней приставили. Все в порядке, госпожа. А, впрочем, нет. Да-да, я внимательно тебя слушаю, Актин. Наяне действительно интересно, с чего вдруг на нее взъелся именно этот человек. Доверенный советник и его преданный помощник. Мужчина словно бросился в омут с головой. «Зачем вы так с господином Вайтом? Если он вам не так уж сильно нравился, то зачем было его обнадеживать? Теперь из-за вас у него будут серьезные проблемы, возможно, и вся жизнь разрушится. Вот за это я и не люблю женщин. Подлые, коварные, думаете только о себе». «Подожди, о чем ты? Император и советник сосуществуют вполне мирно, общаются, работают вместе». «Мирно? Да они просто терпят друг друга временно. Поспорили на вас и все. Но если императору от проигрыша ничего, кроме уязвленного самолюбия, не будет, то господина Вайта ждет настоящее рабство». Наяна застыла, пытаясь осознать услышанное. «Поспорили? На нее? Что же, теперь госпожа Лав хотя бы понятна причина, по которой император вдруг умерил пыл и стал относительно любезным? Конечно, Наяна сама азартный человек. Вспомнить хотя бы ее спор на самого Яроса. Но когда спорят на нее, на ее чувства, это плохо. Очень». Наяна не хочет быть ставкой, а главное, госпожа Лав не хочет получить после свадьбы прежнего императора, а таковой обязательно вернется, поскольку больше не будет чувствовать конкуренцию и исчезнет необходимость показывать свои лучшие черты. Наяна вновь окажется в полной, безраздельной императорской власти. И что Наяне делать? Дать возможность выиграть Вайту и освободиться благодаря чужому спору ото всех обязательств перед Яросом? Неплохое решение. Холодное решение. Госпожа Лав все тщательно взвесила и обратилась к охраннику. «Актин, хочешь помочь господину Вайту избежать участи раба?» День до свадьбы. Вечером прямо к Наяне в гостиную заходит Рэйвен Вайт. Удивительное в данном событии то, что советника охрана пропустила без проблемы. Больше никого, кроме девушки и Рэйвена, в помещении нет. Впервые за долгое время наедине. И наверняка с разрешения императора. Сегодня должно завершиться пари. Ярос наверняка чуть ли не за дверью ожидает своего советника. Вайт выглядит задумчивым, но никак не грустным или сломленным. «Рэйвен, ты по делу?» Серьезно интересуется девушка. «Нет, на сегодня я все дела завершил». «Тогда в чем дело?» «Просто зашел подарить тебе вот это». Рэйвен отводит в сторону полу пиджака, и вот уже в его руках цветок. Белый, невероятно красивый и нежный. Госпоже Лав еще не приходилось раньше видеть подобные растения. Стебель цветка перевязан золотой лентой. Мужчина подходит и вручает Наяне подарок. «Мне бы хотелось подарить тебе что-то более долговечное, но, полагаю, Яросу не понравится, что у тебя будет храниться что-то от меня». Рэйвен замолчал. Фраза советника, как показалось, Наяне имела несколько смыслов. Их отношения жили недолго, распустились, словно цветок, были прекрасны, но недолговечны. И да, Яр будет против, если отношения сохранятся. «Я поздравляю тебя с грядущим событием и от всей души желаю, надеюсь, что ты будешь счастлива». Рэйвен не спрашивает, кого предпочла Наяна, он уверен, что знает ответ. Сейчас Вайт пришел не для того, чтобы требовать от девушки каких-то признаний, а просто чтобы попрощаться. «Спасибо». Возможно, госпожа Лав не права, но если бы ей действительно кто-нибудь очень сильно нравился, то она добивалась бы его любой ценой, использовала даже грязные методы. Но Рэйвен либо очень порядочный, либо не настолько уж хочет добиться Наяны, как Ярос. Мужчина уже повернулся, чтобы уходить. «Рэйвен?» — позвала Наяна. «Да». Вайт обернулся. «Как ты мог согласиться на это пари?» «Тебе Ярос рассказал». «Это не важно, Рэйвен. Как, зачем? Ты ведь заведомо ставил себя в проигрышные условия». Советник подошел к Наяне вплотную, так что один глубокий вздох, и их тела соприкоснутся. «Я должен был попробовать. Если бы я этого не сделал, то потом жалел бы еще больше. Но главное, что теперь я стал к тебе серьезнее и бережнее относиться, пусть даже такому результату, но я рад». Наяна коснулась ладонью щеки Вайта, и ее ручку тут же накрыла большая теплая мужская ладонь, Лучистые голубые глаза завораживают. Все же Рейвен оказался куда лучше и благороднее, чем она даже могла подумать. Госпожа Лав не так благородна. Она скорее прагматична и всегда в первую очередь думает о собственных интересах. Рейвен, ваш спор не закончился. Вы установили свои сроки, но мне еще нужно подумать. Вайт горько усмехнулся. О чем подумать? Разве ты уже не выбрала Яроса? Нет, не выбрала. У меня есть еще время, невзирая на все ваши споры. До свадьбы, только... Не говори ему, что я знаю о споре, ладно? Когда тебе должны надеть ошейник? Завтра. Чтобы не портить ваш праздник, только к вечеру. Тогда у нас еще есть время. Наян, это смешно. Ты не бросишь его возле алтаря, сказав нет. Он просто не позволит. Я скажу все утром. Неожиданно советник наклонился и поцеловал Наяну так отчаянно, страстно и все равно нежно. Формальные сроки спора закончились. Сияя улыбкой, пояснил Рейвен, когда прервал поцелуй и отпустил девушку. Так что у меня развязаны руки. У Наяны подкашиваются ноги. Все же советник Вайт целует великолепно. Только Ярусу об этом знать не стоит. Эта ночь крайне необходима Наяне на размышление. Ярос, может, и зайдет еще сегодня, но традиция предписывает жениху и невесте в ночь перед свадьбой ночевать раздельно. Ярос. День свадьбы. С самого раннего утра резиденция уже не спит. Подготовка к празднеству идет полным ходом. Пусть даже и основное торжество будет и не в самой резиденции. Император с утра проснулся в великолепном настроении. Он рад и ждет предстоящие события. И пусть жена Яна и так принадлежит ему, но сегодня данный факт отпразднуют по всей империи. Ну и он с Наяной, соответственно, тоже. Он и она вместе по всем правилам и традициям. Навсегда. Император уже знает, в каком платье будет невеста, предвкушает увидеть ее в нем, а вечером уже и без него. В дверь спальни нервно стучат, а вместо слуги заходит бледный и трясущийся начальник императорской охраны. «Ваше Охранник заикается, что на него вообще не похоже. «Что?» Грозно нахмурив брови, строго спрашивает император. «Этого человека он точно уволит, потому что, что бы ни произошло, мямли ему не нужны». Охранник молчит и, кажется, готовится упасть в обморок. «Да что за...» Ярос хлопает дверь, и в спальню без разрешения урагана влетает Вайт. «Наяна пропала. Пришли служанки в ее покое, а там никого. При этом охрана возле дверей клянется, что она из них не выходила». У императора все внутри похолодело. В состояние берсерка Ярос вошел, сам того и не заметив. В мгновение ока мужчина оказался в покоях невесты. Измененное осязание подсказало, невесты в спальне нет уже довольно давно. Никаких эманаций борьбы или боли нет. Наяна ушла. И ушла сама. Плавным, бесшумным шагом Ярос приблизился к окну, провел рукой по открытой ставне. Она ушла через окно. «Это не самоубийство», поскольку резиденция окружает воздушный защитный купол на случай случайных падений. Но Наяны в прослойке купола нет, иначе бы ему сразу сообщили. И это означает одно. Госпожа Лав сбежала. Пока император сдерживается, хотя хочет разнести тут все. Наяна не просто сбежала от него, а дождалась дня свадьбы. Но бушевать рано. Надо догнать сбежавшую невесту по горячим следам. Догнать и убить. Затем воскресить, жениться, все-таки и снова убить. Снова воскресить, потребовать брачную ночь. «Ярос», — взволнованно произносит вошедший в спальню Вайт. Император жестом показывает советнику замолчать, а не мешать. Не до него. Во всей ситуации с побегом Наяны хорошо только то, что она сбежала не с Рейвеном, иначе пришлось бы убить обоих, но уже без воскрешения. Ярос еще раз внимательно оглядывает помещение. Любые детали, что могли бы помочь в поиске. Казалось бы, ничего. Тут взгляд мужчины цепляется за белый конверт, лежащий на такой же белоснежной подушке. Император стремительно подходит и открывает послание, написанное красивым ровным почерком его маленькой беглянки. «Приветствую, Ваше Императорское Величество. Я приношу свои извинения, но на нашем бракосочетании присутствовать не смогу. Стать императрицей – это, безусловно, заманчиво, но, боюсь, я с этой ролью не справлюсь. И еще, в вашем паре с советником Рейвеном Вайтом получается... Победителя нет, поскольку я не осталась ни с кем из спорщиков. Хотя, знаете, предпочтение одному из вас я все же отдала. Тому, чьи поцелуи мне были приятны больше всего. К счастью или к сожалению, но вы уже никогда, как я надеюсь, не получите ответ на вопрос о моем выборе. Настоятельно прошу меня не искать и не преследовать. С уважением, госпожа Наяна Лав». Мужчина смял письмо. Язва. Но про предпочтение поцелуя она все-таки зря. Не стоило дразнить. Сейчас Ярос отдаст приказ об активизации всех спецслужб для поимки беглянки и выяснения того, как ей удалось сбежать. Да и сам император в стране не останется. Что же касаемо свадьбы, официально будет объявлено о болезни невесты и необходимости из-за этого отложить свадьбу. Больная на голову дерзкая девчонка, до чьей попы Яр скоро обязательно доберется. Рейвен. Ярос пронесся мимо советника на невероятной скорости. Вайт остался в покоях Наяны один. Только сейчас Рейвен позволил себе улыбнуться. Он бы многое отдал, чтобы узнать, что же написала госпожа Лав в своей записке. В целом же все отлично. Свадьба не состоится. Спор советник не проиграл, никаких подозрений пока на себя не навлек, и главное, его личная тайная охранная служба осуществляет полный контроль над передвижениями Наяны и ее родственников. Следящие жучки на всю технику семьи Лав господин Вайт поставил, еще когда в первый раз встречался и разговаривал с отцом и братом девушки. Как знал, что его привычка перестраховываться буквально во всем так пригодится. Наяна. Госпожа Лав самой не верилась, что удалось улететь из резиденции незамеченной, да еще и накануне свадьбы. Девушка даже представить боится, как император должен быть рвать и метать по этому поводу. Но сейчас все хорошо, корабль отца летит уже почти месяц и скоро прибудет на независимую от империи территорию Амаширов. Сильная раса, свои, неимперские технологии, большие территории, великолепная охрана границ. Конечно, Ярос легко может догадаться, куда направилась Наяна, но уже вряд ли успеет остановить бывшую невесту. Чтобы никак не напрягать правителя Амаширов и не обострять отношения с империей, госпожа Лав прибывает в Амашир неофициально и вскоре покинет это место. Отцу нужно будет добрать необходимые ресурсы и собрать еще несколько кораблей для самой дальней продолжительной в его жизни экспедиции. В этот раз настоящее приключение на поиске новых цивилизаций Наяна отправляется вместе с родными. Может быть, если отцу удастся найти подходящую для жизни планету, госпожа Лав попробует остаться и скрыться там, а если нет, вернется в Амашир. К моменту возвращения, возможно, уже пройдут десятилетия, и эта история наверняка потеряет свою актуальность, а Наяну уже не будут преследовать и искать. Госпожа Лав прилегла на узкую постель в своей каюте. Наяна скучает. На корабле ей делать особо нечего. Отец и брат больше общаются между собой на свои темы, которые девушке совершенно неинтересны. Сейчас бы как раз Ярос подтрунивал над ее ежедневными отчетами, доводя тем самым девушку до белого коленя. Потом соблазнял бы, срывая с губ невесты быстрые поцелуи. Либо кормил бы завтраком, шутя и обсуждая со своей парой дела империи, придворных и их отношения. Хотя нет. Сейчас бы Ярос и Наяна должны были быть в свадебном путешествии и активно познавать друг друга на какой-нибудь очаровательной чистой планете с жарким климатом. Наяна вздохнула. Может быть, не так уж и страшно было бы стать женой Яроса? Вот уж с кем, а с императором ей точно никогда не было скучно. И девушке не хватает Ярослава. Во всех смыслах не хватает. Наяна перевернулась на другой бок, упершись взглядом в стену. Не хочется девушке лететь неизвестно куда, не зная, что ее там ждет. Наяна слишком быстро привыкает к месту и окружающим ее людям. И сейчас она уже скучает по резиденции, ее ядовитому двору, не менее ядовитому взрывному императору. Госпожа Лав закрыла глаза. Не думать, она все сделала правильно. Как только корабль оказался на территории Амаширов, беглецы окончательно смогли спокойно вздохнуть и сбавить немного скорость, поскольку до этого летели на предельно возможном для корабля ходе. За приближением к столичной планете Амашира Кауранж госпожа Лав наблюдала из капитанской рубки. Красивая планета, большая, светло-сиреневая. Здесь высокие технологии не вытеснили окончательно природу и вполне мирно сосуществуют. Увы, но когда они запросили посадку в местном космопорте, диспетчеры, узнав, кто гости, разрешения не дали, переправив на личный космодром властителя Амаширов. Видимо, главе сразу передали, что прибыли родственники, и тот захотел встретиться с отцом Наяны. Но что еще более вероятно, властитель уже в курсе событий империи и личности беглой императорской невесты. Властитель Амашира встретил семью Лав лично и сразу по прилету. «Говорить буду я, вы не вмешивайтесь», — сразу предупредил своих детей отец семейства Лав, выходя из корабля. Глава Амаширов поражает воображение. Высокий, статный, седовласый мужчина, хотя волосы трудно назвать седыми. Да, полностью белые, длинные, блестящие, здоровые. Острые, нечеловечески прекрасные черты лица, миндалевидные глаза золотого цвета, тонкий нос, длинные заостренные уши. Взгляд у правителя внимательный, умный, серьезный. Можно было даже оробеть. Но улыбка мужчины такая широкая, искренняя и радостная, что тоже невольно хочется улыбнуться и пойти скорее этому Амаширу навстречу. «Так, мой друг, ритуальные приветствия потом. Я жажду узнать, почему ты здесь, а не празднуешь свадьбу дочери в империи». Увы, но Амашир уже полностью в курсе ситуации. «Быстро тебе доложили», — проворчал отец Наяны. «Доложили? Ха-ха. Да мне уже со дня несостоявшейся свадьбы стали приходить требования не пускать некую госпожу Лав, если таковая появится на мою территорию. А еще лучше взять ее под конвой и припроводить в империю, вплоть до того, что если я не выполню требования, дружеские отношения между Сентарами и Амаширами будут разорваны. И может начаться война. Ты понимаешь, насколько их император решительно настроен, да? Так что я требую наиподробнейшего рассказа, чтобы знать за что, в случае чего будут гибнуть мои люди и Сентары». «Ну, за кого это понятно? Дочь твоя выросла, став настоящей красавицей. То, что она еще и умница, я знаю, так как поддерживал с ней переписку». Вот сейчас госпожа Лав по-настоящему осознала всю серьезность намерений императора. Угрожать войной Амаширу? Из-за нее? Внутренний голос сразу зашептал Наяне, что лучше бы сдаться на милость императора и не подставлять никого, но... Как только госпожа Лав представила, что с ней сделает Яр, заполучив в свое распоряжение несостоявшуюся императрицу, ей стало очень страшно. Проще умереть и больше никому не доставлять неудобств. Впрочем, уж умереть Наяна всегда успеет. В конце концов, властитель может и отпустить семью Лав, скрыв информацию об их местонахождении. Повисшее в ангаре тяжелое молчание нарушил сам глава Амаширов, весело произнеся: «Ладно, ладно, вижу, вы устали с дороги, а я налетел на вас с расспросами. Не переживайте, своих не выдаю. Отправляемся во дворец. Тем более, что моей супруге тоже любопытно услышать вашу историю. Да и дети вот-вот должны прибыть». Вот и как Наэне объяснить, почему именно у нее не сложились отношения с императором настолько, что она сбежала? Открывать перед всеми душу и подробности личной жизни главы империи очень не хочется.